Глава 63. Неблагоприятные последствия. Для Шимидзу и Китоши призыв в иной мир был несбыточной мечтой. Так как он понимал, что это невозможно, каждый день он проводил, читая книги или веб-новеллы в руках. В своих мечтах он спас множество миров, хотя не мог до конца домыслить, дошел ли он до счастливого конца с героинями. В комнате Шимидзу стены были настолько залеплены постерами с красотками, что через слой бумажного фанатизма уже не проглядывались обои, а внутри стеклянного шкафа на одной из стен стояли так обожаемые им фигурки красивейших девушек, поставленных в примечательные позы, выставленные в ряд в таком стесняющем месте. Его книжные полки были забиты мангой, лайт-новеллами, тонкими книжонками и ироги. Тогда как те экземпляры, которые туда не поместились, усеивали всю комнату, выстраиваясь в подобие башенок. Все верно. Юкитоши Шимидзу была так куда мозга костей. Но ни один из его одноклассников об этом даже не догадывался. Все благодаря тому, что он, Шимидзу, тщательно скрывал этот факт. Не было причин об этом говорить. Он видел отношения одноклассников Хаджими, поэтому он никак не мог позволить быть атаку в открытую. В классе, можно сказать, он был неигровым персонажем, NPC. Даже для тех, кто его знал. Не было никого, с кем он был близок, и он тихо и мирно почитывал книжку в своем кресле. Если к нему обращались, он кратко отвечал, еле бормоча. Начнем с того, что такое поведение он сохранял, так как его травили в неполной средней школе. Может, по естественному стечению обстоятельств, он стал прогульщиком, запираясь в своей комнате каждый день. Неотвратимо пытаясь создать книги и игры, чтобы убить время. Хоть его родители постоянно о нем волновались, он каждый день приносил в свою комнату атаку вещички, чем изрядно выводил своего старшего и младшего брата. Они даже стали показывать это в своем поведении и словах. А чего Шимидзу ощутил? Как дом. Милый дом. Стал казаться менее милым, так сказать. И он стал терять место, где мог остаться. В такой пасмурной обстановке Шимидзу стал придумывать коварные делишки, что вытворял у себя в уме, никак не показывая этого снаружи. Так он все больше погружался в иллюзии создания книг. Таким он был, и когда он узнал, что призыв в иной мир бывает реален. Его психика изрядно заорала во весь дух, а вот и оно! Даже когда Айка гневно выдвинула протест против Иштара, или когда Куки со страстью заявил, что он поможет человечеству одержать победу и им вернуться в их мир, в голове Шимидзу стояли иллюзии похождения его настоящего эго и того, как он вытворял восхитительные вещи в ином мире. Он возликовал, ведь все те иллюзии, которые он себе напридумывал, были просто вымыслом, невозможными по своей сути. Но тут вдруг воплотились в реальность. Сам сеттинг призыва в иной мир, где неведомо почему требовался протагонист, полностью завладел его сознанием. Хоть ничего и не отличалось от его ожиданий, в другом мире взаправду существовала борьба за жизнь. Первым делом Шимидзу Ясен Перец, определенные свои читерные характеристики, решил сдержать в секрете. Но тоже было и у других. Далее, героем был Куки, а не он. И может поэтому женщины сплошным потоком вились вокруг Куки, так что он закрепил у себя в уме, что тот был одним из многих дополнительных персонажей. С тех самых пор ничего не изменилось с того времени, когда он еще пребывал в Японии. Хоть его мечта была исполнена, и он попал в другой мир. Реальность, которая не хотела становиться такой, какой ее видел жила Шимидзу, лишь увеличивала его неискренность и неудовлетворение происходящим в его голове. «Почему герой не я? Какого женщины так наплывают, окружая, желая Куки? Ну почему не я, а Куки тот, к кому относится по-особенному, а? Хоть я смог бы быть лучше, будь я героем, тогда бы девушки меня приняли, когда бы я к ним подошел. Это сладостное удовлетворение, вина всех их. Только я особенный». Эта идея прочно закрепилась в разуме Шимидзу. В то время происходила боевая практика в великом подземелье Оркуса, и Шимидзу увидел в ней свой шанс. «Я даже не почешусь за других. Все будет тем же самым, с ними или без. Эти одноклассники, относящиеся ко мне как к фону, декорации, узрят мои навыки». Шимидзу попытался воспользоваться этой возможностью. Но было нечто, что он открыл для себя. Он даже близко не был кем-то особенным. Не было возможности для роста или демонстрации самого себя. И он просто станет трупом в следующий же миг. Готовый пасть от рук солдат травмы, он видел героя, ожесточенно сражающегося со злобными монстрами вдали. Его фантазия об ином мире треснула, издавая дребезжащий звук. Затем он стал свидетелем того, как одноклассник разбился насмерть, рухнув в бездну. Его сердце при этом раскололось. Он интерпретировал вещи на свой лад, и разум его изображал остальных недалекими, пониже положением в отличие от него, так что, естественно, его сердце было незакаленным и не сильным. Вернувшись в королевский дворец, Шимидзу снова заперся в своей комнате. Но литература, способная его взбодрить в Японии, здесь отсутствовала. Поэтому Шимидзу проводил время, углубляясь в книги познания об умениях и магии его класса, пользователя темной магией. Система темной магии — это магическая система, воздействующая на разум и чувства других. Она была известна как магия, одаривающая цель негативными статусами в бою. Склонностью Шимидзу стало изменение мнения остальных. Вождение в заблуждение. Соотносясь с образом магии после срыва ее призыва и дальнейшего совершенствования, он смог вызвать нарушение управления чьего-либо тела. Так что вся эта меланхолия улетучилась, когда он вгрызся в книги. Тогда Шимидзу вызвал кое-что у себя в уме. «Смогу ли я повлиять на других, если доведу темную магию до совершенства?» Вот как. Шимидзу был взволнован. Если его предположения верны, он мог сделать с кем угодно, что угодно. Застоявшаяся тьма распространилась в его разуме. С этого дня он усердно тренировался, сосредоточив все свое внимание на тренировке. Однако, не все было так просто. Перво-наперво, для кого-то с сильным эго вроде человеческого, ему требовалось продолжительное время применять одно и то же заклинание, несколько часов подряд. Иначе он не мог бы промывать мозги. Естественно, это если не имело сопротивления. Как и ожидалось, не было никого, кто бы никак не отреагировал на наложенное им заклинание. Ему было необходимо положить цель в состояние сна. Или что-то ему аналогичное. Если цель являлась человеком, то контролировать и скрывать промывку становилось чрезвычайно трудно. Как по обстоятельствам, так и по временным рамкам. Когда на него находили мысли о том, что случится, когда его раскроют, Шимидзу не мог поступить иначе, как оставить эту затею из-за чересчур высокого риска. Шимидзу опустил плечи. Но тот же вспоминал о причине, почему его призвали. Демоническая раса могла брать под контроль демонических бестий. Он задавался вопросом, мог ли он влиять на тех демонических бестий, движимых инстинктами, имеющих мелкое эго, в отличие от человека. Чтобы удостовериться в этом, Шимидзу вышел наружу королевской столицы и поочередно стал экспериментировать на мелких демонических существах. В результате этого он подтвердил то, что им легче промывать мозги. В сравнении с людьми, надо сказать, он смог такое проделать только потому, что был одним из читеров, обладая невероятно высоким талантом к темной магии. До этого Иштар упомянул, что тратя даже прорву времени на нее, люди смогут управлять одним-двумя существами. Шимидзу, закончивший эксперименты на задворках королевской столицы, подумал, что было бы здорово, если бы он мог взять под свое подчинение сильных демонических созданий. Однако, он страшился идти на передовую в подземелье как отряд Куки. Тогда, когда он не знал, чем заняться, он услышал разговор телохранителей Айка. Присоединившись он к ним, обязательно встретит сильных демонов. Так ему показалось. В конечном счете, группа Айка прибыла в город Ул. А он прознал о демонических созданиях, населявших горную гряду на севере. При этом, утонув в своей жадности при мыслях, что зомбируют их и сделают своими подчиненными. При их следующей встрече, все будут с благоговением и уважением смотреть на его великие достижения. А он будет признан как некто особенный. В общем, таковы были люди в его голове. В обычных обстоятельствах за такой короткий промежуток времени, как приблизительно 2 недели, неважно, будь Шимидзу хоть трижды гением в темной магии, использовавшим эффективный способ влияния только на лидеров групп демонов, 1000 была его пределом. Тем более относились сюда только те, кто был на уровне брутала во 2-м горном хребте. Тем не менее, ему оказала помощь определенная жизненная форма, благодаря чему он мог манипулировать Тио, отдавший свою силу Шимидзу, чтобы эффективно промывать мозги демонам даже на 4-й горной цепочке, если выдастся случай. В то же время, эта форма жизни пообещал ему подкрепление демонических воинств каждый день. И клубочек здравого смысла Шимидзу окончательно слетел с катушек. Наконец, он утопал в радостном порыве того, что он исключительный. И вскоре, контролируя им полчища демонов, развернулась в сторону города. Вследствие чего он стал таким бедствием для остальных. Но ему пришлось пасть ниц перед Айкой и прочими. Между делом, выглядел он как побежденный воин, потому как Хаджими волок его по земле, усланной демонической плотью и кровью, за двухколесным байком, наряду с кружащимися клубами пыли. Шимидзу лишился сознания, показывая лишь белки глаз. И когда все видели, как его привезли в город, его голова при этом стукнулась о землю. Выражение их лиц треснуло. Так или иначе, их местоположение было за пределами города. И в этом месте находились лишь Айка, ученики, Вилл, несколько человек из свиты рыцарских телохранителей и правители города с отрядом Хаджими. Как и полагалось, если великого манипулятора, стоявшего за нападением, привести в город, шумиха только возрастет, и разговор поддерживать станет туго. Правители городов, оставшиеся внутри города, были в данный момент заняты лечением и уходом после этих событий. Айка ступила вперед к Шимидзу, отрубившегося и закатившего глаза. Его внешность, демонстрирующая всем черную мантию, включая сюда и факт того, что его приволокли обратно с поля брани, стали неопровержимым доказательствами того, что именно он являлся зачинщиком, устроившим атаку. Факт этот Айка верить не хотела, скукожившись в печали, тряся Шимидзу, чтобы разбудить его. Давид и остальные попросили ее прекратить, так как это было опасно. Но она замотала головой, отказываясь. То же случилось с ограничителями движения Шимидзу. Они были сняты, так как она не могла спокойно поговорить с Шимидзу, когда на нем такое. Ведь Айка лишь хотела побеседовать с ним как учитель с учеником. Вскоре, отзывая Айка, сознание Шимидзу стало потихоньку возвращаться. Он обозрел окружение незрячим взглядом. Не может правильно расценить ситуацию, поднял свое туловище. Мгновенно пытаясь отдалиться от них, он, видимо, не рассчитывал причиненный его затылку ущерб. Пошатнувшись и упав на задницу, он резко попятился. С осторожностью и унижением на нее отразились смешанные чувства, главным образом смятение, и он стал озираться вокруг. «Шимидзу-кун, прошу тебя, успокойся, никто не навредит тебе, сенсей лишь хочет поговорить с тобой». «Почему ты устроил такое? Я не против, если мы обсудим что-нибудь еще. Позволишь ли ты сенсею выслушать твои чувства?» Поравнявшись взглядом с Эйко, он перестал метаться глазами туда-сюда. Вместе с тем он отвернул глаза, опустив их. Затем пробормотал голосом, которого нелегко было услышать. Скорее, он стал всех проклинать. «Почему? Вы еще спрашиваете? Потому что эти ребята абсолютно некомпетентны. Относиться ко мне как к идиоту. Герой! Этот герой! Как же он раздражает! Хоть я и мог бы быть лучше на его месте! Меня не замечали и вели себя со мной так, будто я не игровой персонаж! Скажу, смотря правде в глаза! Кругом одни идиоты!» «Ты знай свое место! Ты чуть от города камешка на камешке не оставил!» «Да, если говорить об идиоте, то в первую очередь о тебе!» «Ты только подумай, как ты заставил волноваться Айчан Сенсея!» Далеко от осознания этого... Шимидзу проклятиями выражал окружением свое недовольство. В это же время Тамай, Саноби и остальные ученики злились и выставляли на обозрение свои протесты один за другим. Возможно, из-за давления момента Шимидзу смотрел все ниже, притихая. Поскольку Айка не могла выдержать, как смотрел Шимидзу, она попыталась утихомирить разгоряченных учеников, спрашивая Шимидзу голосом, в который она вплела столько тепла, сколько было возможно. «Вижу, что ты многим недоволен, но, Шимидзу-кун, если дело заходит о триумфе над остальными, то сенсей это еще больше невдомек. Почему ты собирался напасть на город? Если ты нападешь вот так на город, многие люди погибнут. Помимо этого, покорение множества демонов нельзя назвать, чего я стою!» Справедливый вопрос Айка вынудил его немного поднять глаза. Мрачные, темные глаза повернулись в сторону Айка. Выглядывающий в промежутках пряди его испачканных волос, свисающих вниз. На его лице отразилась еле заметная ухмылка. «Я могу показать это, если дело касается расы демонов!» «Что?» Эти неожиданные слова, донесшиеся из уст Шимидзу, не только Айко, но и всех в этом месте, исключая отряд Хаджими его самого, повергли в состояние шока. Шимидзу выражал удовлетворение, увидев их лица, и хоть все было по-прежнему, он заговорил голосом сильнее предыдущего напора, заставившего его замолкнуть. Дабы поймать демоническое существо, я отправился в горную гряду на севере в одиночку. В то время я повстречался с особой расой демонов. Вначале, естественно, я проявлял осторожность. Но эта раса демонов искала возможности поговорить со мной. И мы пришли к взаимопониманию. Этот тип знает истинного меня и чего я стою. Поэтому я перешел к нему, на сторону демонической расы, и заключил контракт. Контракт, говоришь? Что это значит? Айка была потрясена фактом, что он объединился с расой демонов, их врагом в войне. Но она была уверена, что ее ученика переманили уговорами, став расспрашивать его, подавляя свой гнев. Посмотрев на Айка, Шимидзу ухмыльнулся, словно увидел что-то забавное. И затем внушающе произнес: «Дорогой сенсей, это чтобы убить вас?» «А?» На мгновение она не могла сообразить, что он только что сказал, спонтанно издав это таким ненормальным голосом. То же случилось с остальными. Они остолбенели на миг. Затем уставились на Шимидзу с гневом в глазах. Шимидзу, на миг наклонившись от пронзающих его взглядов, наполненных бушующих яростью учеников и телохранителей рыцарей, на полпути решил не останавливаться, продолжая произносить слова, словно пытаясь сбросить их взоры. «Чего это вы так таращитесь? Вы правда считали, что меня использовала раса демонов? В каком-то смысле вы еще больше заноза, чем герои! Богиня плодородного урожая! Если бы я все обставил так, будто ты прикончила горожан, то меня бы с распростертыми объятиями приняла бы демоническая сторона, как героя приняла бы! Такой вот контракт! Мои способности превосходны, как ни посмотри! Они поведали мне, что будет большой потерей, если я останусь под башмаком этого героя! Как и полагается, кто разделит мои чувства, тот поймет. Вообще, они дали взаймы мне сильных бестий, и я смог собрать армию за пределами своего воображения. Поэтому, вот поэтому я посчитал, что смогу непременно смогу убить тебя! И что теперь? Почему армия из 60 тысяч голов была разгромлена? Почему эти оружия вообще существуют в этом мире? Кто же ты, черт тебя побрал?» Из-за жестокого начала Айка могла лишь глядеть на Шимидзу, никак не реагируя на ее ученика, когда он произнес слово «убить». И потому он снова сел и зажегся, завопив на Хаджиме. В его глазах стояло нечто большее, чем меланхолия или оскорбление. Смятение. Ведь все пошло не так, как он задумывал. Не по его сценарию. Ненависть к Хаджиме, вставшего у него на пути. Вместе с завистью к стиле, все это смешалось. И породило безумие. Видимо, Шимидзу так и не узнал Пепельноволосого, с повязкой на глазу, парня перед собой, являющегося Хаджими Нагума, его одноклассником. Можно сказать, что так сложилось, что он никогда не встречался с ним. И даже не разговаривал. Шимидзу продолжал посматривать на Хаджими, проклиная его, словно был готов наброситься в любой момент. Хаджими, вдруг ставший целью порицаний, смог услышать, как Шимидзу, бронясь, обронил: «Ой, ты всего лишь чуни персонаж!» Получив при этом серьезное оскорбление самому себе и смотря вдаль, чтобы бежать от реальности. Но поведение Хаджими как бы говорило: «Я тебе никак не думаю». Что еще больше разгорячило Шимидзу. Угадав настроение Хаджими, по его спине похлопала Юи. Ее доброта будто заставила его вновь заплакать. Может, благодаря тому, что Хаджими абстрагировался от серьезности момента, входя в собственный мир, Айка было дано время прийти в себя от удара. Она глубоко вздохнула, и даже не имея достаточно мужества, чтобы встретить его нарастающую ярость, она, не сдвигаясь с места, схватилась за руку Шимидзу, тихо проговорив: «Шимидзу-кун, пожалуйста, успокойся!» «Да что с тобой такое? Отпусти!» Он не мог прийти в себя от внезапного прикосновения, и сейчас же пытался сбросить ее руку с себя. Но Айка проговорила, что не отпустит, и только крепче ухватилась за него. Наверное, из-за того, что он не мог отвернуться от серьезного взгляда Айка, он постепенно притих, смотря вниз, со скрытым за челкой выражением. «Шимидзу-кун, я усвоила твои чувства. Ты хочешь быть особенным. Твои чувства тебя не обманывают. Для человека, естественно, стремиться к такому. С таким подходом ты определенно можешь стать особенным. Ведь, учитывая все это, твои методы хоть и ошибочные. Правда, то, что ты зашел так далеко, тем не менее, неважно. Просто не переходи на сторону демонов. Выслушав твою историю, можно с уверенностью сказать, что они используют тебя, манипулируя твоими желаниями. Сэнсэй не может передать своего драгоценного ученика таким типом. Шимидзу-кун, давай начнем все с чистого листа. Я не хочу, чтобы кто бы то ни было ввязывался в бой. Но если Шимидзу-кун так хочет этого, сэнсэй его поддержит. Раз это ты, то ты непременно сможешь биться на равных вместе с Аминакавой-куном и остальными. И тогда, однажды... Давай вернемся все вместе обратно в Японию, как отыщем способ возвращения назад. Хорошо? Шимидзу прослушал слова Айка в полной тишине. И прежде чем ученики или рыцари-телохранители что-либо сказали, плечи его дрогнули. Даже ученики с рыцарей могли оценить это, как слова Айка настолько его пробрали, что он даже всплакнул. Говоря на чистоту, Юко Санобе, известная в классе тем, что легко доводилась до слез, уже рыдала при виде Айка и Шимидзу. Но это совсем не было мимолетным моментом сентиментальности. Ведь такое просто так не заживает. Айка с мягкими чертами лица похлопала дрожащего Шимидзу по голове. Но Шимидзу вдруг схватил вытянутую руку в ответ, притягивая ее и поворачивая, обхватывая своей рукой шею Айка. Айка невольно застонала, ведь ее рука была согнута за ней. А он достал 10-сантиметровую иглу из одного богу ведомого места, направив на заднюю часть ее шеи. «Не с места, или я ее проткну!» Заорал истерично Шимидзу. Его выражение лица дергалось конвульсивно. В глазах стояло то же безумство, когда он проклинал Хаджиме. Его до поры до времени дрожащие плечи дрожали, по-видимому, от смеха. Айка смотрела болезненно перед собой, так как была не в силах разъединить руку Шимидзу, сжимающую ее горло. Окружающие их люди мигом прекратили всякое движение, вняв предупреждению Шимидзу. Судя по его внешности, они уяснили уже, что он действительно готов был на такое пойти. Все с беспокойством взывали Кайка, с горечью в голосе. А Шимидзу просто продолжал насмехаться над ними. По чистой случайности, Хаджими в это время вернулся в реальный мир. Так как он до этого летал где-то высоко, избегая реальности, сейчас его лицо удивленно выражало. «О, я! С каких это пор?» Из-за столь внезапного развития событий. «Слушайте сюда! Эту отравленную иглу даровала мне демоническую особь на северной грязи гор! Она будет страдать лишь пару минут, а затем окочурится, когда я всуну иглу внутрь! Если все правильно поняли, бросьте на пол оружие и поднимите руки!» После этих слов обезумевшего Шимидзу, все вокруг крайне побледнели. Шимидзу не мог скрыть свои хмылки от учеников и рыцарей-телохранителей, которые стояли полностью обездвиженные. И устремил свой взгляд на Хаджиме. «Эй ты, чунь-ублюдок! Не за твоей спиной! Я говорю о тебе! Не принимай меня за дурака, христёныш! Продолжишь тут шуточки шутить, и я реально ее грохну! Если уяснила, отдавай свою пушку! И другие орудия тоже!» Так как Шимидзу обратился к нему так грубо, он небрежно посмотрел назад, как бы выражая: «Это ты ко мне?» Лицо Хаджиме было недовольным. Несмотря на напряженную обстановку, его поведение нисколько не изменилось. Он остался все таким же холоднокровным. А Шимидзу потерял терпение, рассудив, что его снова приняли за дурака. Затем истерично потребовал Хаджиме передать ему его огневое оружие еще раз. Хаджиме ответил ему на это пронзительно холодным взглядом. «Ну, ты говоришь, что не убьешь ее, если мы выполним твои требования. Начнем с того, что ты не сможешь показаться на глаза расе демонов, если не прикончишь сенсея, так что убивать ее тебе придется в любом случае. Так? Я не вижу в этом выгоды». «Заткнись, заткнись, заткнись! Помолчи и передай их уже! Идиот вроде тебя всего лишь должен делать то, что я ему скажу! Вот так! И своего рава тоже отдавай! Пусть понесет огнестрелку!» С возвратившимися былым спокойствием Шимидзу еще больше заверещал. Так как его заботило множество факторов, трезво мыслить он уже не мог. Шея, отмеченная Шимидзу, тряслась, а из ее личика сочилось неприкрытое отвращение. «Даже если я выстрелю в тебя подряд 3 раза, чтобы ты умолк, ты просто станешь еще более уродливым. И вообще, Шия, если ты уж испытываешь такое отвращение к нему, не надо прятаться позади меня. Он не настолько отталкивающий». «Да он в самом деле отвратителен. Проще говоря, мой разум просто не может принять такого. Ты только посмотри на эти прыщи. Просто невозможно не чувствовать отвращения к нему». Ну, хоть он и желал стать героем, роль его была схожа с ролью разбойника, легко заваленного протагонистом в самом начале. Хотя человек, о котором они говорили, услышать их слова не мог, так как они понизили тон. Но он прекрасно видел, как глаза девушки-зайки выражали яростное отвращение. Да и к тому же их голоса постепенно становились все громче. Шимидзу мог лишь похлопать челюстью. Цвет его лица красился в алый, потом в синий, и в конце концов перекочевал в белый. Это была демонстрация изменения цвета лица из-за бушующего гнева, который вот-вот готов был вырваться наружу. Шимидзу забурчал. «Я герой, я особенный, этот и тот идиоты, все их вина, нет никаких проблем, все пройдет так, как я сам того пожелаю, все же я герой, я особенный!» Он сказал все это без искренности в глазах, после чего выдавил из себя пронзительный смешок. Словно от чего-то освободился. «Шимидзу-кун, давай поговорим, все же все в порядке!» Хоть от Айка и не отходила боль, от разоблачения сходящего с ума Шимидзу, она обронила эти слова. И как только он их услышал, он прекратил смеяться, продолжая душить ее. «Перестань раздражать меня и прекрати строить из себя добропорядочного человека! Ты, лицемерка, закрой рот и стань же моим инструментом моего же освобождения из этого места!» Пробормотал Шимидзу в мрачных тонах, снова взглянув на Хаджиме. Без какого-либо возбуждения или иных чувств, он смотрел на Хаджиме глазами, наполненными негативными эмоциями. В следующий момент он смог разглядеть пушку в кобуре у него на бедре. Что он хотел, было видно без слов. Если он сейчас запнется, он сможет не обращать внимания на жизнь или смерть. Нет. Его светлое будущее будет лишь мечтой, если он не сможет навредить Айка. Хаджиме выдал вздох. Он предполагал выстрелить проводом при передаче пушки и применить покрывающую молнию. Пусть тут и замешана Айка. Но сейчас он стал медленно доставать гром-паралич, не желая провоцировать Шимидзу. Так как тело Айка было миниатюрным, она не могла стать щитом, отчего становилось возможным для Хаджиме ударить Шимидзу прежде, чем он поймет его скорость протягивания. Ему показалось, что будет в порядке вещей взглянуть на Айка немного обидчивыми глазами. Но в тот момент, как Хаджиме стал опускать руку, ситуация в корне изменилась. «Нет, уклоняйся!» Закричав такое, Шия усилила тело на максимум, и моментально, путем высокоскоростных движений уровня сжатия земли, прыгнула навстречу Айка. Из-за резкости момента Шимидзу мгновенно попытался вколоть иглу в Айка. Шия сделала невозможное, потянув тело Айка и завращавшись телом, чтобы от чего-то ее уберечь. Затем голубой поток воды влетел в грудь Шимидзу, и лазеровидная штука прошлась по месту, где мгновением ранее была голова Айка. Почти одновременно с этим, Хаджиме, находившийся на линии траектории, воспользовался громом, чтобы защититься от лазера воды, который, по-видимому, являлся атакующей магией, называющейся прорыв, относящейся к водной структуре. Тогда как Шея энергично сдвинулась, плотно прижимая Айка, словно поскользнувшись, она утонула плечом в пол. Подняв ураган пыли, Шея наконец остановилась. Издав болезненный стон и оставшись лежать, «Шия!» Среди всех, кто пораженно стоял от такого внезапного развития событий, со всей мочи к ней ринулась Юи, окликая ее по имени, впоследствии чего она заняла позицию для защиты Шии той женщины, которую она прижимала, Айка, от иных атак. Хаджиме ничего не сказал, только поблагодарил и похвалил Юи в мыслях, ведь двигалась она так, как он и надеялся. Тогда он схватился за грамм двумя руками, используя тем временем дальновидение для определения траектории этого прорыва. Он моментально заметил, как мужчина в черной мантии, с оттопыренными ушами и зачесанными назад волосами, верхом на птицеподобном демоническом существе, удаляется куда-то вдаль. Хаджиме вспышкой успешно пальнул рейлганом в летающую демоническую бестию и силуэт. Мужчина, зачесанными назад волосами, словно предвидев атаку, принудил птицеподобную бестию к отчаянному уклонению, делая кульбит и убеждаясь в местоположении Хаджиме. Довольно ловкий демон. Но от всего вернуться и он не смог. И одно из его ног оторвало. Плечо мужчины, зачесанными назад волосами, тоже раздробило. Но даже так, вместо падения, скорость бестии ничуть не снизилась. И она силилась ускользнуть на полном темпе. То, как она уворачивалась от серии атак, иначе как блестяще не опишешь. Хаджиме полагал, что мужчина принадлежал к расе демонов. И был тем, кого Шимидзу упоминал в своей истории. Мужчина уже облетел город на низких высотах. С словно не смея пройти незримый барьер города, и вскоре исчез. Судя по тому, как он избегал пуль Хаджими, видимо, сведения о Хаджими и его отряде дошли до демонической расы, отчего Хаджими состроил горестное выражение лица. Его атаки попросту угадывали. Так как сбежал он в сторону озера Улдия, было слишком тяжко гнаться и преследовать его, используя беспилотники так же, как если бы он скользал из лесу. Да и не его это первостепенная задача. Хаджими! Возможно, поэтому Юй тоже догадалась, что враг сбегает. Она окликнула его голосом, полного нетерпения, в отличие от обычного своего тона. Хаджими запихнул Гром обратно в кобуру, помчавшись к Шие, даже не бросив взгляд на отрубившегося Шимидзу. Шия возлежала лицом кверху и покоилась на коленях Юи. Лицо ее исказилось от боли. Айка позади нее показывала то же выражение, прижимаемое к Юе. «Хаджими-сан, я в порядке! Пожалуйста, сэнсэй-сан коснулся отравленная игла!» В боку Шии имелась дырочка 3 сантиметра в диаметре, и хоть кровотечение остановило усиление тела, сразу становилось ясно, что она испытывала значительную боль, что было видно по количеству пота, сгущавшегося у нее на лице. Но она выдавила улыбку и дрожащим голосом попросила отдать приоритет Айка. Когда он посмотрел на Айка, лицо ее приняло бледнеющий оттенок, а конечности бились в судорогах. Может, от того, что она услышала разговор Шии Хаджими, Айка отчаянно потрясла Шии, давая понять, что Шия была первой в очереди. Она не могла и слова издать, так как яд уже стал распространяться. Если слова Шимидзу были правдой, у нее оставалось меньше нескольких минут. Нет. Мидзу внешность — меньше минуты. Она не хотела доставлять неприятности, поскольку все равно было уже поздно. Хаджими отвернул взгляд от Айка и немешко кивнул Шии, достав склянку из своего вместилища. Тем временем окружающие люди наконец подбежали к Хаджими, обеспокоенно взирая за происходящим. Из их рта посыпались вопли. Ученики, Давид и рыцари-телохранители частично тряслись, беспрерывно паникуя. Они расспрашивали Хаджими о ее самочувствии, отступали назад, видя ее внешность, и пытались призвать на помощь устанавливающую магию, что сразу показало себя неэффективной. Таких людей Хаджими затыкал одним словом. Тишина. Наряду с убийственной аурой, заставляющих делать шаг назад и закрывать рты. Даже Хаджими был слегка удивлен тем, что он сказал. Его ярость от того, что Шия пострадала, была больше, чем он ожидал. Видимо, сам того не замечая, он признал ее как ценного спутника, нашедшего место глубоко в его сердце. Поэтому он был безмерно зол на демоническую расу, что вступила в контакт с Шимидзу, и на самого себя, когда забыл о возможности его присутствия в их непосредственной близости. Сделай он что-нибудь с Айкой и остальными напрямую, вероятность того, что все погрузится в хаос, будет высока. Однако так как он ничего толком и не принял, он был убежден сделать это косвенным путем, не создавая никакой связи с самим собой. Он просто не хотел в это ввязываться. В результате этого, этот человек из демонической расы собирался умертвить Айка. Но Шимидзу пришел в неистовство, лишившись шанса, угнанный в смятение отрядом Хаджими, кто нормальным уж никак не являлся. После этого, в поисках возможности для этого, он завязал разговор с Айка. Таким образом, отставив убийство Айка на Шимидзу, обозревая все с расстояния, этот тип предсказал, что Айка будет отбита незаурядным Хаджими. Поэтому тип вызвал магию, способную пронзить и Шимидзу, и Айка. Он просто захотел убить их двоих. Но хоть демонческая раса, выдавшийся шанс, заметила быстро, был в их плане один просчет. Получалось так, что если все пойдет по маслу, то траектория ударит как по Хаджими, так и по остальным, исключая и стирая возможные факторы риска одновременно. Тогда и активировалась особенная магия Шии, ее предвидение. Шия, стоявшая за Хаджими, естественным образом попадала под удар траектории вместе с Шимидзу, Айкой и Хаджими. Поэтому она рванулась вперед, для предотвращения грядущего, представшего перед ней. Благодаря этому будущее, где атака проходит сквозь голову Айка, и она мгновенно умирает, было раз и навсегда уничтожено. Шия поставила свое тело на линию огня для изменения будущего. Хоть его и брали сомнения, зачем ему рисковать жизнью ради Айка, которая не была с ним в тесных отношениях, даже меня отнесется холодно к компаньону, выкладывающемуся на полную. И поэтому он немешко задействовал скудные запасы святой воды на Айка, Так как времени вообще не было, она была самой действенной из всех способов. Хаджими взял Айка, поддерживаемую Юи, поместив склянку ей в рот. И постепенно, капля за каплей, стала вливать святую воду. Айка смотрел на Хаджими укоризненным взором, не отдававшего приоритет Шии в первую очередь. Но сам Хаджими на это внимания не обращал. В данный момент он поставил на первое место волю Шии, а не Айкины или свои намерения. Тем не менее, все тело Айка стало биться в конвульсиях, не в состоянии двигаться, как она того пожелает. Она была не в силах даже проглотить воду. Скорее, вода пошла в легкие, вызывая наружу рвоту. Хаджими здраво рассудил, что для Айка будет невозможно проглотить святую воду самой. Поэтому он налил ее остатки в свой рот, и ни разу не мешкая налил их прямо в рот Айка. Из своего. Айка широко раскрыла глаза. В следующее мгновение в окружении Хаджими послышались возмущенные, разгневанные возгласы и крики. Но Хаджими не обращал на них внимания, обиваясь языком и заполнив рот Айка. Затем силком вливая святую воду. Выражение на лице Хаджими не содержало ни стыда, ни вины, и на нем отражалась лишь серьезность того, что нужно было сделать. Вскоре глотка Айка задвигалась, проглатывая святую воду, и она, наконец, прошла в ее тело. После этого боль, атаковавшая ее тело и холодное чувство, словно ее жизнь готова была оборваться в любую секунду, улетучилась. А жизнь зажглась в ее сердце, распространяясь по всем уголкам тела. Айка вспомнила чувство погружения в горячий источник в холодную зиму. Ее тело затряслось. Как и ожидалось от святой воды. Творящая чудеса вода, останавливающая тело от разъедания после поглощения плоти и крови демонических существ, спасла ее. Эффект ее был хорошо известен. Незадолго после этого момент «рта в рот» закончился. И Хаджими отдалился от Айка. Между ними возникла серебристая нить. Хаджими понаблюдал за Айка. Ему нужно было убедиться, что она вышла из критического состояния. С другой стороны, Айка мутным взором смотрела на Хаджими. Глаза ее все еще не фокусировались на одной точке. Сенсей? Сенсей? Сенсей? Ау, сенсей! Апа! Спрашивал Хаджими о ее самочувствии. Но Айка продолжала глазеть отстраненным взглядом на него, не двигаясь. Хаджими это сбило, так что он слегка ударил ее по щеке и повысил голос. Она же неописуемым голоском прелестно произнесла. «Как ваше тело? Есть ли какое-нибудь чувство несовместимости?» «А-а-а, я в порядке. Ничего сверхъестественного. Скорее чувствую себя хорошо. Я про эффект лекарства». «Понятно. Тогда все хорошо». Хаджими выглядел так, будто вот-вот потеряет терпение. И просто ответил Айка, которая доложила, что отклонения от нормы в физическом состоянии не имеется. Затем он также просто убрал руку, поддерживающую Айка, и перешел к Шие. Хоть она была поражена его поведением, на месте сидеть не смогла, и побежала к Шие прежде, чем что-либо осознала. Хаджими достал еще одну склянку со святой водой, и половину ее влил прямо на раны Шии, и другую половину приставил плотно к рту Шии, чтобы она выпила. Поврежденные части слабо прошипели Шу и быстро затянулись, но по какой-то причине Ши не хотела пить святую воду и лишь мотала головой. Хаджими-сан! Шия, что за... Мне тоже будет лучше сделать это рот в рот. Вот всегда ты так. Взмокнув от пота из-за боли, Шия выдала свое желание. Даже если мне придется покапризничать, я не встану, пока ты не сделаешь этого. Выказывал на свои требования, и даже Хаджими от этого диву давался. Как и предполагалось, не обязательно было делать рот в рот. Но он проигнорировал молчаливое недовольство Юи, которая очень хорошо относилась к Шии, приставив пузырек к рту Шии. Хаджими-сан, играть не по правилам. Я завидую после всего этого, сенсей-сан. Хаджими, плохой. О, Шия-сан, ты не права, это было действие во спасение жизни, это совсем отличается от того, что хочет Шия-сан, я же все-таки учитель. Получив свой адрес, колки и слова, и взгляд от Ши и выговор от Юи, чтобы она вняла атмосфере, Айка специально придумала оправдание, тогда как лицо Юи залилось красным. Хаджими лишь произнес «Ха!» Глубокий вздох, содержавший как облегчение, так и восхищение. Когда же посторонние догадались, что все дела улажены, шум снова стал нарастать. потому как все, возможно, стали вызывать в памяти этот жалкий факт, который был позабыт. Этот факт был частично важен для Айка, поэтому она его не забыла и просто не до конца понимала, что вдруг произошло. Хаджими подозвал рыцаря-телохранителя, ближайшего к Шимидзу. «Ты... Шимидзу все еще жив?» С этими словами все протянули а с таким выражением лиц, словно только о нем вспомнили, и взглянули на бессознательного Шимидзу. И только Айка выглядела растерянно и издавала «А-а!», осматриваясь вокруг, вызывая ситуацию, когда Шимидзу ее схватил. «Ну, ничему человек не учится на собственном опыте!» Со смешанными чувствами она ринулась к Шимидзу. «Шимидзу-кун, о, как это жестоко!» В груди Шимидзу виднелось отверстие, схожее с шиным. Он сильно кровоточил, а возле него собралась огромная лужа крови. На его счету оставалось, скорее всего, не более пары минут. «Я не хочу умирать! Помогите! Если все так... Нет, не могу поверить в это!» Бормотал Шимидзу в сторону Айка, державший его руку в стороне. У него выходил всего лишь монолог слов, который нельзя было связать в одно целое из-за тихого шепота. Айка посмотрел на окружение в поисках помощи. Но остальные могли лишь отвернуть глаза. Все было уже безнадежно. Более того, на их лицах застыло живое выражение нежелания помочь. Айка зацепилась за последнюю соломинку, обернувшись назад и крикнув Хаджими, который находился там. «Нагума-кун, лекарство ранее! Если прямо сейчас, прошу!» Хаджими ожидала тех ее слов, пробурчав. И все-таки до этого дошло. Вздохнув. Он двинулся в сторону Айка и Шимидзу. Тут же он спросил Айка, уже зная ответ. «Вы хотите помочь ему, сенсей? Он собирался вас убить, вы это понимаете? Я думал, что это пересекло возможную черту, сколько бы вы ни называли себя учителем». Он пытался ее убить, но она его покрывала, потому как он являлся ее учеником. Сколько же людей смогло бы взять на себя роль учителя, как она в такой-то отчаянной ситуации? Она уже на аномальном уровне для учителя. Айка точно прочитала намерение за его вопросом. Ее глаза на мгновение затряслись. Затем она твердо ответила. «Бесспорно, все может быть так, как ты сказал. Нет, так и есть, все, как ты сказал. Но все же мне хочется быть таким учителем. Я буду союзником учеников. Чтобы не стряслось, я поклялась быть таким учителем. Поэтому Нагамукон». У Хаджими после этого сразу испортилось настроение. Он почесал свою голову. Ответ она дала очевидный, как он и думал. Неохотно вздохнув, он признавал, что такова была натура Айка-сенсея. Тогда взглянул на небо, какое-то время о чем-то размышляя. Сделал глубокий вздох и пошел к Шимидзу, больше не колеблясь. «Шимидзу, ты меня слышишь? У меня есть кое-что, что может тебя спасти. Но прежде я хотел бы спросить тебя кое о чем». Услышав, что он может быть спасен, Шимидзу прекратил бормотание. Его блуждающие глаза уставились на Хаджими. В ритм этому Хаджими задал элементарный вопрос. «Ты... враг?» Шимидзу живо замотал головой, нисколько не колеблясь. На его лице отразилась унизительная улыбка, и он взмолился за свою жизнь. «Я сам не враг! Я не причиню вреда! Никакого! Сделаю все, что скажете! Так что помогите мне! Я даже предоставлю вам армию, починю женщин! Клянусь, клянусь, клянусь быть лояльным к вам! Сделаю все! Помогите же мне!» После его слов, Хаджими лишился всяких эмоций. Вместе с этим, он спокойно заглянул в глаза Шимидзу, словно пытаясь удостовериться в его истинных намерениях. Шимидзу, думая, что видит глубину его сердца, сразу же отвернулся. Но Хаджими смог определить. Мрак и муть в глазах Шимидзу. Они питались ненавистью, гневом, завистью, желанием и прочими отрицательными эмоциями. Все это выглядело как глубокое море, куда не проходил свет. Хаджими был убежден. Слова Айка не достигли разума Шимидзу. Он определенно станет их врагом. В этом он был уверен. На миг его взор сошелся с взором Айка. Айка тоже смотрела на него, поэтому их взгляды сошлись. Оттого она смогла мгновенно определить намерение Хаджими. Ее выражение изменилось, и она бросилась вперед, чтобы остановить его. «Стой!» Однако Хаджими был намного быстрее. «К...» Звук, от которого спирало дыхание. Неизвестно было, кто это выпустил. Один в голову, один в сердце. Пули, которые аккуратно прошили тело Шимидзу, заставили его подпрыгнуть, наградив смертью. Во время затянувшегося огня никто не произнес ни слова. Они могли лишь смотреть, как Хаджими глядел на труп с пистолетом в одной руке, от которого шел сизый дым, не веря своим глазам. Тишина заполнила окружение. Среди тех, кто не мог двинуться с места, послышался шепот. «Почему?» Это была Айка. В полном изумлении она взирала на останки Шимидзу, который начал свое путешествие в загробный мир. Поэтому и задала этот вопрос. Хаджими отвернулся от Шимидзу, посмотрев на Айка. В это же время их взгляды снова встретились. В ее глазах появилась грусть, ярость, недоверие и другие чувства. Порой они исчезали, затем снова появлялись и снова исчезали. «Он все еще враг». Хаджими дал простой, до обыкновения ответ. «Но Шимидзу-кун же...» «Подвергся изменениям? Прости, что снимаю с тебя розовые очки. Но я не настолько добр по природе, чтобы поверить в это. Все же, мои глаза не замутнены». Задав последний вопрос, глаза Шимидзу показали, что он безвозвратно пал. Прежде чем умереть, в его голове витало желание убить Айка. Хаджими подумал было, что Шимидзу смог бы слегка изменить свой образ жизни. Так как в то время, когда сам Хаджими почти упал в эту тьму и ненависть, у него была Юи, которая смогла удержать и сохранить его. Так что он спросил Шимидзу с этой мыслью на душе. Если бы это было так, он бы дал шанс Шимидзу, одев на него ошейник и отдав на попечительство Айка. Однако, даже за мгновение до смерти, в глазах Шимидзу не было этого знака. Айка тоже это ощущала. Но так как Айка была учителем, она просто не могла бросить его. Просто не могла. «Поэтому вместо того, чтобы убивать его, мы могли бы поместить его внутрь королевского дворца и вернуться с ним в Японию, возможно. Такая возможность существовала бы!» «Даже если я приведу свои доводы, я знаю наверняка, что сенсей с ними не согласится. Я убил важного для сенсей ученика. В порядке вещей вам решать, что со мной делать». «Но это...» «Одинокий жизненный путь. Я о многом размышлял после слов сенсея, но в этом мире, где человеческая жизнь бесконечно тонкая и обрывиста, я решил не показывать врагу ни капли жалости. И это не изменится. Не думаю, что хочу это изменить. Времени для этого просто нет». «Но, Кумакун...» «С этого момента я буду поступать так же, в то время, когда я считаю, что это необходимо. Я нажму курок, сколько бы ни потребовалось его нажать. Если вы думаете, что я заблуждаюсь, сенсей делает только то, что желает. И все же, хочу, чтобы вы запомнили одну простую истину. Даже если это сенсей или одноклассники, я нажму курок. Стань вы моими врагами». Айка опустила взгляд, закусив губу. Именно она и сказала, «После моих слов, каково бы ни было твое решение, опровергать его я не буду. Больше сказать нечего». Хаджими еще раз взглянул на такую Айку и развернул ступни, так как проблемы, требующие решения, были улажены. Юиши тихо пристроились к нему. Сопровождаемые давлением, Хаджими взглянул на Вила, Айка и прочих личностей. Они молча последовали за Хаджими с болезненным нежеланием. Правители города и рыцари имели повод задержать Хаджими вместе с его артефактами. Но из-за его подавляющего навыка давления, да и припоминая прошлую битву с монстрами, они опустили руки и мечи. «Нагума-кун! Сенсей! Сенсей!» Даже когда ее слова прерывались, она продолжала звать имя Хаджими из-за своей гордости как учителя. Хаджими приостановился, проговорив Айка через плечо. «Идеалы сенсея! Сами по себе фантастика! Но я рад, что вы остались учителем, даже когда поменялся мир. Если возможно, пожалуйста, не сдавайтесь». После чего он, не останавливаясь, покинул этих людей, достав работающий на магии четырехколесный транспорт и уехав отсюда, когда все заняли свои места. Что осталось после этого? Шум города. Все люди, которые не могли нарадоваться своему выживанию. И неописымо неуловимое настроение, витающее в воздухе.